Глава 8. Чистосердечное признание. Где преступление без наказаний, там и наказание без преступлений. Валентин Дамиль. О'Салливан не разговаривал с ним до самого Эшфорда. Когда за лобовым стеклом замелькали пригородные фермы, а детектив в очередной раз притормозил на ровном месте так, чтобы пассажир непременно стукнулся лбом о торпеду, Курт не выдержал. «Бога ради, Барри!» — потирая шишку, взмолился он. «Неужели вы думаете, что это я ночью заскучал и залез под потолок, чтобы расписать всю стену нелестными эпитетами?» О'Салливан молча рванул рычаг переключения скоростей, так что Курта вновь отбросила обратно на сиденье. «У меня даже лестницы нет!» — снова воззвал к напарнику Курт. «А летать я как-то не научился!» «Но язык-то у вас не отнялся?» — не выдержал О'Салливан. «Почему вы позволили этому призрачному рецидивисту писать про меня гадости?» «Я пытался помешать», — вздохнул Курт. Но Рафаэль сказал, что он и так тщательно подбирает выражения. «Графин он точно тщательно выбирал», — процедил О'Салливан, притормаживая, чтобы пропустить трактор. На узкой сельской дороге они с трудом разминулись, и Курт с тоской припомнил широкие трассы на континенте. «Это покушение на убийство, между прочим. Вот недаром его из ордена турнули. Я бы еще и пинка дал, чтоб не задерживался в Ирландии, а летел сразу за океан». Амулет на груди возмущенно загудел. «Заглянем вначале в церковь», — торопливо предложил Курт, чтобы сменить тему. «Полагаю, отец О'Коннор на месте. Надо договориться об освещении дома Мюррей, а также обсудить дальнейшую судьбу мертвецов в саду. Двух грабителей, погибших до Рафаэля, достаточно перезахоронить и отпеть. А вот с останками Рафаэля история отдельная. Сделаю запрос в Ватикан. Если дадут добро, я верну его тело в наш отдел». «Жду не дождусь, когда вы оба туда вернетесь», — буркнул О'Салливан, сворачивая на главную улицу города. «Строчите свою телеграмму, а я хоть побреюсь перед встречей с Броуди. Не всем так везет, как вам, Курт. Кое у кого растет щетина». Курт не совсем понимал, это оскорбление или комплимент, но ввиду обстоятельств принял мудрое решение — промолчать. Барри вполне мог ударить по тормозам еще раз и расквасить ему, если не лоб, то нос. В почтовом отделении царил хаос. Всем с утра требовалось отправить письма, телеграммы и посылки, прикупить марок и конвертов, совершить дальние телефонные звонки, обзавестись свежими газетами и узнать последние сплетни. Молоденькая помощница в окошке даже не подняла головы. Ариана Уолш носилась между телеграфом, столом с посылками и телефонным аппаратом. «В особняке Мюррей поспокойнее», — буркнул О'Салливан, заглянув в почтовое отделение через парадную дверь. Курт оценил очередь посетителей, вздохнул и пошел вслед за Барри через черный ход. К счастью, ни юный Кэтлин, ни миссис Уолш в доме не оказалось, так что детектив привел себя в порядок, без лишних свидетелей. А Курт успел и переодеться, и набросать текст телеграммы. Риана забежала на кухню в тот момент, когда О'Салливан уговаривал вторую чашку кофе, без стеснения порывшись на чужих полках. «Живые!» — напряженно уточнила почтмейстер. «Маменька с Кэти делали ставки. Как долго вы продержитесь в проклятом доме? И не пора ли вызывать катафалк?» Курт поежился, когда Барри шумно прихлебнул из чашки. «У нас случилась неприятность», — просветил Курт радушную хозяйку. «Пришлось заночевать в доме». «Неприятность, как же!» — буркнул подобревший после завтрака, но все еще недовольный детектив. «Ваш ночной коллега чуть не грохнул меня». «Рафаэль просто обиделся и не рассчитал». «Все он точно рассчитал!» — тут же взвился О'Салливан. «Прямо по маковке, чугунным графином!» «Будь это чугун, вы бы уже к нему присоединились!» — вздохнул Курт. «Просто толстое стекло». Риана прерывисто выдохнула и нервно оглянулась на шум за стеной. «Если вы о потустороннем, то я хочу услышать подробности», — предупредил любопытный почтмейстер. «Так что приберегите эмоции до вечера. Надеюсь, сегодня вы предпочтете ночевку в приличном доме». О'Салливан уже открыл рот, чтобы съязвить, получил от Курта ногой под столом и молча вгрызся в сандвич. «Могу я спросить?» — быстро вставил Курт. «У вас очередь, а мы не можем ждать. Отправите при первой возможности. Простите, что без бланка. Оплачу, когда вернемся». Риана приняла записку, заглянула внутрь и приподняла бровь. «Забираете чей-то труп в Ватикан? Обычно люди сувениры тащат». «Мы сейчас к отцу О'Коннору», — невежливо перебил Курт. Уладим формальности. Это на случай, если у людей снова возникнут вопросы. Посылать их за свежими сплетнями к священнику? Понятливо кивнул Рианна. Умно придумали, мистер Лемон. Почмейстер убежала, а барин неторопливо доел сандвич, опрокинул в себя остатки кофе и лишь тогда благосклонно кивнул Курту. «Теперь хоть к священнику, хоть на погост», — довольно заявил детектив. «Клянусь, я за последние 15 лет не бывал в церкви так часто, как за пару дней работы с вами, Курт». «Поблагодарите позже», — вежливо отозвался Курт, поднимаясь и надевая шляпу. Отца у Конора они обнаружили на церковном кладбище, так что Барри осуществил оба желания сразу. Священник занимался уборкой могил вместе с садовником, и две кучи обрезанных ветвей и колючего кустарника уже лежали у ограды, ожидая дальнейшей незавидной судьбы. «А, мистер Лемон!» — разогнувшись, поприветствовал отец О'Коннор. «Только о вас вспоминал. Вы с детективом О'Салливаном произвели фурор среди прихожан. Надеюсь, вам понравилась воскресная служба?» «О, служба чудесная!» — заверил Курт, прежде чем напарник брякнул бы что-то нелицеприятное. «Собственно, поэтому я и решил к вам обратиться. Вы произвели на меня впечатление человека, который служит, а не работает. Служение Богу — весьма неблагодарное занятие, если выбирать его как профессию», — согласился священник, оставляя садовые ножницы. «Вам зарплату, я так понимаю, тоже не платят». Курт рассмеялся. «Мне деньги не нужны», — развел он руками. «Но между сотрудниками нашего отдела и приходскими священниками целая пропасть. Вы живете в миру. Это другое». «Так и вы не монах», — проницательно заметил отец О'Коннор. «Чем же я могу помочь?» Курт посерьезнел. «Видите ли, не всем повезло с захоронением так, как этим почившим», — кивнул он на ухоженные могилы церковного кладбища. «Вчера мы с детективом О'Салливаном обнаружили 3 тела в саду Морриган Мюррей. Их закопали без чина погребения и должного пиетета. Я хотел бы попросить вас отпеть 2 из них». Отец О'Коннор полуобернулся, и любопытный садовник тотчас сделал вид, что сгребает и без того идеальную кучу пожухлой листвы и срезанных веток. «Только 2?» — спокойно уточнил священник. «Считаете, 3-й не заслуживает христианской кончины?» «Кончину всех 3 сложно назвать христианской», — признался Курт. «Но 3-й, как бы сказать, не совсем мертв. Полагаю, его тело мы вернем в Ватикан. Дальнейшую участь решат там. Видите ли, некоторые души можно привязать на время к своим или чужим телам. Призрачный, но шанс. Впрочем, для призрака и такая перспектива уже немало». Амулет на груди возбужденно загудел. Садовник процарапал граблями чье-то мраморное надгробие, спохватился под острым взглядом отца О'Коннора, закрыл рот, подхватил ворох листьев и понес к общей куче. «Вызовем понятых», — явно нехотя заговорил О'Салливан. «Судмедэксперта не потребуется. Останкам уже более 100 лет. Предлагаю выкопать их и покончить с этим делом поскорее. Вот разве что доктора Белла свистнут для проформы». «Можно не заниматься перезахоронением», — предложил Курт. «Мое дело — указать на тела. Что с ними делать, решать, разумеется, вам. Просто чисто по-человечески». Отец О'Коннор нахмурился и тяжело кивнул. «Вызовем ребят из похоронного бюро. Раз уж мы взялись за Авгиевы конюшни, нужно вычистить их до конца. Полагаю, к среде мы справимся. От вас только указать место». «Благодарю», — искренне проронил Курт. «И еще одна просьба. Когда мы здесь закончим, не лишним будет осветить дом и сад. Считайте официальным запросом из нашего отдела. Все бумаги предоставлю». Отец О'Коннор снова кивнул. «Я так и собирался», — заверил священник. «Давно чувствовал, что в этом месте зреет нарыв, но не подозревал, насколько все запущено. Но есть ли смысл в освещении?» «Огнем, конечно, надежнее», — припомнил Курт слова Рафаэля. «Но зачем вам такой масштабный пожар? Особняк крепкий, может, послужит еще». О'Салливан за его спиной насмешливо фыркнул. «Хотел бы оглянуть на психа, который отважится выкупить это дрянное место». «Иностранные инвесторы, агностики, бизнесмены», — предположил Курт. «Отшлифуют, откроют санаторий». «Лабораторию доктора Франкенштейна», — не выдержал О'Салливан. «О, вспомни про эскулапов». На дорожке, ведущей в обход храма к церковному кладбищу, и в самом деле показался доктор Белл. Садовник отпрянул в сторону, рассыпав листья, когда пожилой доктор едва не врезался в него. Всегда опрятный и строгий, сейчас доктор Белл казался взмыленным и почти безумным, без шляпы и пальто, в расстегнутой рубашке и кое-как повязанном галстуке, запыхавшийся и вспотевший от быстрой ходьбы. Увидев Курта, доктор прерывисто и с явным облегчением выдохнул. Прошел на нетвердых ногах еще несколько шагов, резко остановился и упал перед ним на колени. «Я искал вас!» — хрипло и едва слышно вытолкнул Кормак Белл. «Я солгал! Я не заслужил того, что вы сделали! Я не заслужил!» Отец О'Коннор с детективом замерли, а Курт торопливо опустился на корточки, безуспешно потянув грузного доктора с колен. «Во имя всего святого, встаньте!» Курт прикинул соотношение массы и сил, понял, что без помощи не обойтись, и обернулся. «Барри, да что же вы смотрите? Помогите!» О'Салливан присел рядом, но доктор Белл оттолкнул протянутую руку, вцепившись в плащ Курта скрюченными пальцами. «Она встала!» — выдохнул доктор ему в лицо. «Понимаете, моя Энни встала!» И со стоном повалился на землю. Потребовались сдвоенные усилия детектива О'Салливана и отца О'Коннора, чтобы поднять трясущегося доктора с земли и довести его к крошечному домику за храмом. К счастью, ни священник, ни детектив не жаловались на физическое здоровье, так что с этой задачей оба справились преотлично. Курту досталась почетная роль открыть дверь и подставить кресло для обессилевшего доктора Белла. Отец О'Коннор вышел, чтобы отдать распоряжение садовнику, позволив гостям самим позаботиться о неожиданном посетителе. Дом священника не отличался особой роскошью. Входная дверь открывалась сразу в крошечную гостиную, где помимо камина умещались лишь обеденный столик, пару кресел и грубая лавка у стены. Узкая дверь справа вела в скромную кухню, дверь слева, очевидно, в спальню. Курт расстегнул пиджак доктора и развязал ему галстук, чтобы тот мог дышать свободно. О'Салливан тем временем порыскал на чужой кухне и нашел графин с водой. «Пейте, что ли?» — буркнул детектив, протягивая наполненный стакан. «Если надо, есть и чего покрепче». «Давайте покрепче», — глянув на побледневшего доктора, обеспокоенно попросил Курт. «Он сильно взволнован». «Еще бы не взволнован», — согласился О'Салливан, щедро плеснув из личной фляги в стакан. «Не каждый день встает с предсмертного одра любимая супруга, которая лежала бревном 10 лет». «Это правда?» — уточнил Курт, повернувшись к доктору. «Вашей супруге легче?» Доктор Белл допил все до конца, несколько раз глубоко вдохнул, успокаивая разбушевавшееся сердце, и, наконец, с облегчением откинулся в кресле, прикрывая глаза. Говорить он не торопился, а Курт не давил, в отличие от О'Салливана, который нервно и демонстративно поглядывал на часы. Напарник зря переживал. Броди Бёрн говорил, что ждет их сегодня на фабрике, но не уточнял во сколько. Не испарится же он из города в самом деле. В дверь тем временем постучали, и внутрь осторожно заглянул отец О'Коннор. «Моя помощь требуется?» — деликатно уточнил священник. «Если нет, я обожду в саду». «Заходите, отец», — тяжело заговорил доктор Белл, не открывая глаз. «Я хочу исповедать свой грех». Отец О'Коннор прикрыл за собой дверь, подхватив один из стульев у обеденного стола, и присел рядом с доктором, поглядывая то на него, то на Курта. Детектив О'Салливан остался стоять, опершись локтем на кресло, в котором сидел Курт. «Кто сейчас с Энни?» — негромко спросил отец О'Коннор, пока доктор собирался с мыслями. «Вызвал сиделку!» — тут же отозвался тот, открывая глаза. «Она приходит каждый день, когда у меня прием пациентов в клинике. Помогает с гигиеническими процедурами, готовит завтрак для Энни. Остается до вечера, пока я не закончу с делами. Но сегодня моя Энни встала сама. Я проснулся, а она ходит». Курт улыбнулся. «Я рад, что миссис Белл лучше». «Вы сделали это!» — подался вперед доктор. «Вы прочли молитву, дали ей приложиться к кресту. Я присутствовал, я все видел. Это вы сотворили чудо при помощи того, что у вас на груди». Курт неуютно поежился под пристальными взглядами присутствующих. «Чудо сотворил не я», — педантично уточнил он. «Но на моей груди действительно необычный крест». К несчастью, его окружали умнейшие люди Эшфорда, которые быстро сделали правильные выводы, «Частица чудотворного святого креста!» — ахнул отец О'Коннор, тоже невольно подавшись вперед. «В самом деле?» Священник даже подскочил с явным намерением приложиться к святыне здесь и сейчас, но Курт только отпрянул, вжавшись в старое кресло. «Пожалуйста!» — сдавленно попросил он. «Я не могу его снять. Обещаю, дам вам приложиться при первой же возможности». Отец О'Коннор медленно опустился обратно на стул. О'Салливан грозно переступил с ноги на ногу, словно готовясь защищать напарника от ревностных верующих, а доктор Белл вновь обессиленно откинулся в кресле. Ему заметно полегчало после нехитрой помощи, так что смерть в результате сердечного приступа доктору уже не грозила. «Я не суеверен и не дурак», — помедлив заговорил он наконец. «Но тому, что произошло с Энни, нет научного объяснения. Я возил ее ко всем специалистам Дублина и даже консультировался с ведущими врачами Европы, но их предположения не оправдывались. Никто не мог нам помочь. С годами я отчаялся, а Энни сдавала с каждым днем все больше. Так я и упустил Шеймуса. Я думал, что это ее последнее Рождество. Я только хотел, чтобы она ушла счастливой. Это одна из многих причин, по которым я солгал в отчете». О'Салливан подобрался за спинкой кресла. Отец О'Коннор сокрушенно покачал головой, но Курт не сводил глаз с доктора. «А потом приехали вы», — продолжал доктор Белл. «Человек, который явился, чтобы меня погубить. Вместо этого вы помогли. Видели бы вы Энни!» — внезапно вновь воскликнул обыкновенно сдержанный доктор. «Она как будто помолодела на несколько лет. Сама спустилась на нижний этаж!» Голос доктора сорвался. И какое-то время все деликатно пережидали, пока тут справятся с нахлынувшими эмоциями. «Я расскажу все», — отхлебнув воды из предложенного стакана, вновь заговорил доктор Белл. «Потому что после такого молчать невозможно. Мистер Лемон, вашими руками в мой дом пришло чудо, и я не настолько безнадежен, чтобы его игнорировать. Я благодарен вам за еще один шанс для моей Энни. Я понимаю, что сейчас подписываю себе приговор, но я готов понести справедливое наказание. Когда дойдет до обвинений, Шеймус присмотрит за матерью в мое отсутствие». «Если за вами не присядет», — мрачно вставил детектив О'Салливан. Курт готов был стукнуть напарника за бестактность. «Шеймус ни в чем не виноват», — возразил доктор Белл. «Здесь я вам не солгал. Вновь преступление мой мальчик ночевал дома, как и в ночь до того, и в ночь после. Моя вина касается его лишь косвенно. Дело в том, что я упустил в отчете важную деталь. Нет, не подумайте, я ничего не наврал, но и не написал всей правды». «Если вы сейчас не скажете, что там за правда, я за себя не ручаюсь», — пригрозил Барри. Доктор Белл глубоко вдохнул, как перед прыжком в воду, и заговорил. Спокойно, выверенно, словно не пережил только что эмоциональных потрясений и прилюдного самобичевания. «Начну с главного. Я по-прежнему убежден, что отказ внутренних органов и стал главной причиной смерти всех семерых погибших. Гематомы и рваные раны лишь ускорили процесс. Пожалуй, больше всего от внешних повреждений пострадала мать и дочь из американской семьи. Обширный инфаркт у матери и внутреннее кровотечение у дочери убили их быстрее, но без медицинской помощи. Им хватило бы и внешних повреждений, нанесенных острым предметом в живот, предположительно, ножом. Словом, если не одно, так другое, но они погибли бы в любом случае». «Даже если выбрались бы наружу и получили помощь?» — быстро уточнил детектив. «Вне всяких сомнений», — подтвердил доктор Белл, «общая дисфункция внутренних органов не позволила бы им получить квалифицированную медицинскую помощь вовремя, а ближайший госпиталь с реанимацией в Дублине нет. Побег из дома вряд ли повлиял бы на судьбу несчастных. Я не солгал в том, что не встречал подобного раньше. Столь стремительные изменения могли быть вызваны противоестественными причинами». «Магией», — полуутвердительно вставил Курт. «Но их вызвали неизвестные вещества в крови убитых. Секундная тишина оборвалась смятым звуком от детектива О'Салливана. В отсутствии отца О'Коннора верно звук сформировался бы в полноценное ругательство. «И вы скрыли такой факт?» — не сдержался детектив. «То есть Лемону пришлось колесить через полконтинента и плыть через море только ради того, чтобы вы уверовали и рассказали, наконец, правду?» «Возможно», — рассудительно признал доктор Белл. «Видите ли, я и в самом деле считал, что это последнее Рождество для Энни, и что она не протянет дальше Нового года. Я не хотел омрачать ее последние дни еще большими неприятностями с Шеймусом». «А неприятности последуют. Будь здоров», — пригрозил Барри. «Неизвестные вещества — это наркотики, а, док? Тот самый веселый порошок, которым балуется компашка Роуна Бёрна? И младшенький ваш тоже любитель нюхнуть?» На удивление доктор Белл отозвался не сразу. «Та отрава, которую раздает Роуэн, не вызывает таких последствий», — наконец заговорил он. «Иначе и он, и мой сын, и прочие лоботрясы давно отправились бы на тот свет. Но я знал, что подозрения сразу падут на них, и потому подделал результаты. Но у меня остались оригиналы лабораторных анализов. Вашим коллегам будет с чем работать, детектив». В крошечной гостиной повисла тишина. Отец О'Коннор смотрел в пол и перебирал четки на запястье, явно жалея о том, что вообще написал в Ватиканский отдел. О'Салливан тяжело дышал, столь же явно сдерживаясь в присутствии священника, чтобы не наговорить лишнего. «Любовь к жене и стремление защитить сына мне понятны», — медленно проговорил Курт, глядя на обугленные головешки в камине. «Но вы не могли не понимать, что в случае дальнейшего расследования вас сделают козлом отпущения. Даже если бы Шеймуса обвинили сегодня же, потребовались бы месяцы тяжб, чтобы доказать вину, которую вы, к слову, отрицаете. За это время ваша супруга спокойно и мирно отошла бы в мир иной, так и не узнав о дальнейшей судьбе младшего сына. Зачем же вы сделали это, доктор? Слишком большой риск для вашей семьи и репутации. Позвольте, я угадаю», — мягко подтолкнул Курт. «Вы рассказали не все». Мгновение замешательства на лице доктора Белла подтвердило опасения Курта. Доктора использовали, надавив на больное место. В ситуациях, когда решение приходится принимать быстро, а на плечи давит груз вины и ответственности, человеком легко манипулировать. Вот и доктор Белл при всей своей рассудительности не избежал старой как мир ловушки. И сейчас не избежит. «Броди Бёрн?» Курт позволил чужому имени сорваться с губ, как пробный шар, как гиря на чашу весов сомнения. Доктор Белл опустил голову, и глаза его яростно сверкнули за стеклами очков. «Мои старые приятели», — глухо подтвердил он. «Я знал, что на его фабрике производят не только лекарства, но не вникал в детали. Меньше знаешь, крепче спишь, мистер Лемон. Когда я обнаружил эту дрянь в крови погибших, я позвонил ему. Броди примчался через несколько минут, как только не убился на наших дорогах. Убеждал, что никто не хватится заезжих наследников, никто не даст ход делу чужаков. Репутация особняка Мюррей сыграет нам на пользу, спишут на проделки нечисти. К нам ведь никогда не присылали ватиканских особистов». Курт вынужденно согласился. Даже Рафаэль приехал сюда неофициально. «Ирландия — тихая страна, и нечисти тут так же немного, как и население. Пока народ уживается с личными демонами, зачем тратить и без того скудные, но ценные ресурсы профессиональных охотников?» «Я согласился», — тяжело продолжал доктор Белл. «Броди убедил меня, что так мы защитим наших мальчиков от подозрений, а его фабрику — от закрытия. Эшфорд — маленький город, мистер Лемон. Здесь все держится на местных фермерах и производстве. Если закроют фабрику, сотни семей лишится средств на пропитание. Миллион причин, чтобы не дать делу ход, и ни одного оправдания тому, что я написал в отчете. Точнее, чего не написал. Я убеждал себя, что наши сыновья не виноваты. Ведь в ту ночь они действительно оставались в городе. Я утешал себя, что спасаю Шеймуса, ведь часть нашего уговора с Броди состояла в том, что Роуэн больше не продаст моему мальчику ни щепотки этой дряни. Но Броди не сдержал обещания, — вскинул голову доктор. Он никак не повлиял на сына. Шеймус все так же ворует у меня деньги, чтобы отнести их Роуэну за проклятый порошок, а тот ему не отказывает. Доктор Белл уронил голову на руки, тяжело дыша, и отец О'Коннор пробормотал что-то не то утешительное, не то молитвенное, не отрывая взгляда от пола. Курт молча смотрел на священника, размышляя о том, мог ли тот действительно ничего не знать о преступных тайнах внутри прихода. И если нет, то как же много можно утаить, всего лишь не договаривая на исповеди? При любом раскладе исход так себе. «Что ж», — низко и сдавленно заговорил О'Салливан, — «теперь нам нужно узнать, что именно подсыпали несчастным жертвам. Надеюсь, вы не откажетесь от показаний, док». Вместо ответа доктор Белл полез за отворот пиджака и вытащил из внутреннего кармана несколько смятых листов. «Результаты лабораторных анализов», — кивнул он, когда О'Салливан их забрал. «Теперь точно не откажусь, детектив». Но едва ли я смогу быть вам полезным, поскольку действительно такого раньше не встречал. Похоже на сильнодействующую отраву, хотя это, пожалуй, слишком слабое звено. Ни один яд не поражает сразу, все внутренние органы...» Курт вскочил, уставившись поверх голов ошеломленного доктора и священника. «И не вызывает галлюцинаций!» — прерывисто завершил он. «Барри, я понял! Я понял, что видел там, в особняке!» «Ритуал на крови показал монстров и чудовищ, помните?» «Нет», — хмуро отозвался детектив. «Это же вы с алыми призраками беседовали. Я знаю только с ваших слов». «Умирающие видели чудовищ и монстров», — нетерпеливо напомнил Курт. «Я рассказывал. Причем таких, каких в жизни не бывает. Жуткие порождения человеческой фантазии. Рафаэль ведь подсказал». Курт с досадой хлопнул по амулету ладонью. И тот возмущенно загудел. «Мол, такой чуши он и под хмелем не видал. Это не хмель, это галлюциногены. Какой бы коктейль ни намешали несчастным жертвам, они туда точно входили». Курт запнулся и медленно обернулся к напарнику, пораженный страшной догадкой. «За ними никто не охотился», — мертво завершил он. «Они убивали друг друга под воздействием неизвестного препарата. Они сами себе казались монстрами. Просто кто-то прятался, как девочка, ее мама и горничная. Кто-то бежал, как отец семейства. А кто-то, как те братья с сестрой, охотился на чудовищ. У каждого своя реакция на страх, свои видения, безумные порывы». Повисла тишина. «Я упомянул следы борьбы на телах убитых», — вставил доктор Белл, пока детектив О'Салливан переваривал жуткое открытие. «Но там оказалось столько крови, сложно разобрать, где чья. Я ведь не судмедэксперт». О'Салливан не сдержался и едва слышно выругался. Отец О'Коннор то ли не услышал, то ли и сам находился на грани схожих выражений. «Отца американского семейства, судя по сломанному носу, били мужчины, вероятно, братья-англичане», — как в трансе продолжил Курт. «А за женщинами охотилась другая пострадавшая. Кинжал-артефакт, которым она, скорее всего, и наносила удары. Поглотитель крови. Вот почему не нашли орудие покушения». «Итак, обезумевшие гости устроили знатный замес», — мрачно резюмировал детектив. «Прежде чем свалиться кто где и благополучно помереть в результате отказа внутренних органов и взаимных увечий. Но какая тварь подсыпала им отраву?» — громыхнул О'Салливан, пиная неповинное кресло. «И зачем?» Курт потер висок, чувствуя себя внезапно очень усталым. «Все же куда легче, когда в деле замешана обыкновенная нечисть. Пришел, увидел, умертвил, уехал довольный и спрятался в ватиканских подземельях до следующего дела. У вас остались имена подельников Роуэна Бёрна?» «А то!» — оживился Барри. «Двое счастливчиков работают на фабрике. Как раз потолкуем перед задушевной беседой со стариной Броди». «А третий?» — почитал Курт. На кладбище мы встретили пятерых. Роуэн, Шеймус, двое сотрудников фабрики. Кто последний? Ну, тот, который с псом. О'Салливан неожиданно плотоядно ухмыльнулся. «Кузен моего старого дружка Колма из паба», — довольно заявил детектив. «Пропустим по пинте перед поездкой на фабрику, Курт». Доктор Белл остался с отцом О'Коннором, хотя Барри пробурчал, что его бы под домашний арест, а еще лучше — за решетку. К счастью, детектив озвучил свои пожелания уже на улице, так что краснеть Курту не пришлось. «Никуда он не денется», — убеждал Курт, едва поспевая за напарником. «Если сам пришел с повинной, и результаты анализов у вас на руках, можете хоть сейчас вызывать наряд». «Так и сделаю», — пообещал О'Салливан. Они вышли через церковное кладбище к воротам. Садовник исчез. То ли отец О'Коннор отослал, то ли убежал разносить свежие сплетни. Барри ставил на сплетни. Курт сказал, что азартными играми не увлекается. Получил эпитет «скучный немец» и смирился с тем, что ни для одного из своих напарников он не стал авторитетом. «Хотя вы ничего так!» — с уважением отметил О'Салливан, ускоряя шаг. «Если б не ваши чудеса с исцелениями, вряд ли док раскололся бы. Вы сумели его пронять. До сих пор он не в себе. А если вы правы насчет галлюцинаций...» «Я прав», — вздохнул Курт. «Хотелось бы ошибаться, но я прав». У отделения почты детектив задержался, чтобы позвонить в дублинское отделение гарды, пока Курт ожидал на улице. Погода заметно ухудшилась и, похоже, не собиралась их радовать в ближайшее время. Мелкая изморозь висела в воздухе, усиливался ветер, бежали по небу низкие темные облака, а главная улица Эшфорда пустовала. Видимо, местные ожидали непогоду и благоразумно прятались по домам. В отличие от беспокойных детективов, которым не сиделось на месте. «Хороший у вас плащ!» — похвалил Барри, хлопая дверью почтового отделения. «Кожаный! Самое то для нашей погоды! На заказ шили?» Невежливо отвечать, мол, что выдали, то и надел. Но Курт честно признался. «На заказ, но это форменный. У всех особистов нашего отдела такие. Ткань огнеупорная. Даже если внутри останутся одни головешки, по плащу опознают». О'Салливан даже рот приоткрыл. «Это, получается, уже готовый саван, что ли?» Справился, наконец, с собой детектив. «Здорово вас готовят. Ничего не скажешь. А я еще жаловался на короткий отпуск и низкое жалование». Курт только улыбнулся. «От смерти все равно не убежишь. Так почему не подготовиться?» «Угу», — пробурчал Барри, нахлобучивая шляпу. «Фараоны вон с рождения себе гробницу строили. А чего не последовать примеру?» «На самом деле это роскошь», — вздохнул Курт. «Неприятнее всего смерть внезапная». «Ой, да ладно!» Покосившись на низкое небо, скривился детектив. «Жизнь готовит нас к смерти так или иначе. Подумайте только, каждую ночь мы закрываем глаза, а гарантии, что откроем, никакой». «И правда», — согласился Курт. В пабе, несмотря на ранний час, уже собирались любители согреться пинты пива или чем покрепче, так что аудитория у хозяина имелась. Видимо, именно поэтому он вел себя уверенно и почти вызывающе. «Тебе здесь не рады, Барри О'Салливан!» Громко начал он, едва Курт с детективом переступили порог. «Шел бы ты отсюда, пока...» Барри нарочито медленно подошел к стойке и так же задумчиво о нее облокотился, доставая портсигар. Ком так и не закончил начатой угрозы, отпрянув к бутылкам и неприязненно поглядывая то на детектива, то на Курта. К слову, губа после недавней встречи с детективом у него распухла, а на подбородке расплывался обширный синяк. Жевать бедняга, по-видимому, до сих пор толком не мог. «Ну-ну», — вздохнул О'Салливан, доставая сигарету. «Не скажу, что я от тебя в восторге, старина. Но, как видишь, не сдержался. Пришел. Что поделать? Соскучился». От столиков раздалось фырканье и сдержанные смешки. А Колм нахмурился. «Что тебе, О'Салливан?» — сдался он. «Только имей в виду, Я ничего не знаю. Барри прикурил, сделал короткую затяжку и выпустил дым в лицо хозяину. Давай начнем заново, предложил детектив вроде бы негромко, но Колм мигом насторожился. Где ты был в день резни в особняке? Хозяин паба возмущенно вытаращился на Усалливана, огляделся, словно призывая в свидетели немногочисленных посетителей, и резко выпрямился за стойкой. «Здесь! Кого хочешь, спроси! Горячий сезон! Едва успею наливать, рук не хватало!» «Что ж малыша Фергюса в помощники не позвал?» Вскользь поинтересовался детектив. «Родственники как-никак! А какая с него помощь!» — отмахнулся Колм. «Пришел с дружками, налокался и вырубился прямо за столом!» «С дружками? С Лямом и Рори?» «С ними!» — нахмурился Колм. «А ты чего выпытываешь? Хочешь на них все повесить? Не выйдет! Все их видели, да и слышали тоже, а потом даже разнимали по пьяному делу. Свидетели толпа Барри О'Салливан!» «Детектив О'Салливан!» — напомнил Барри, выпрямляясь. «Так и где твой кузен, старина? Хочу послушать от самого малыша Фергуса. Почему они променяли очередную вечеринку на погосте на твое унылое виски?» «У меня лучшее пойло Уиклоу», — возмутился хозяин паба. «И я ему не сторож. Где хочет, там и шляется. Мне откуда знать?» Курт слушал короткий допрос молча, оглядываясь по сторонам. Когда хозяин замолчал, Курт осмотрелся еще раз, убедился, что не ошибся, и шагнул мимо напряженного Колма к боковой дверце за стойкой. «Эй!» — возмутился тот, когда Курт молча протянул руку. «Это подсобка! Туда посторонним нельзя!» Курт также молча приложил ладонь к створке и обернулся. «Вижу человеческую ауру», — просто сказал он. «Там кто-то есть, Барри». Кажется, детектив только этого и ждал. Затушив сигарету, О'Салливан, размашисто шагнув вперед, рванул на себя дверь, вырвав хлипкую щеколду с мясом, и плотоядно уставился на прячущегося среди стеллажей молодого человека с бутылкой в руках. «Не сторож, как же!» Низко процедил Барри, глянув на побледневшего хозяина. «А это что за лепрекон? Выходи, Фергюс!» Обратился уже к молодому человеку он. «Причем сразу на улицу. Поговорим без свидетелей». На улице уже лил дождь, так что вышли они не дальше заднего двора паба, сгрудившись под козырьком. Фергюс явно не радовался тесной компании, но сбежать не пытался. Теперь, когда его вытащили на откровенный разговор, он ударился в безумие храбрых, вызывающе набычившись и засунув руки в карманы. Вопиющее невежество и даже повод получить в табло, как мельком заметил Барри, полагая начало светской беседы. Руки из кармана Фергюс достал, но зато сунул в рот самокрутку, перекатывая ее языком и тяжело уставившись на Курта. «Нам тут птичка напела, что в день резни в особняке Мюррей вы собирались идти на очередную вечеринку», — проникновенно начал О'Салливан. «Роуэн все отменил», — тут же перебил детектива Фергюс. «Мы с ребятами в паб пошли. Один только Шеймус поплелся домой. Стукач!» «Как Роуэн отменил встречу?» — спросил Курт. «Что именно сказал?» Фергюс презрительно глянул на заезжего особиста, но под многообещающим взглядом О'Салливана быстро раскололся. «Не Роуэн!» — нехотя признался он. «Мы сами послали его к дьяволу. Он явился навстречу с банкой муки». Курт переглянулся с не менее озадаченным Барри и уточнил. «Розыгрыш?» «Дурацкий розыгрыш, если так», — процедил Фергюс. «Роуэн обещал дурь, а привез сраную муку. И, судя по тому, как он разозлился, сам этому не обрадовался. Бросил банку, рявкнул, что все отменяется, и умчал. Но мы отправились в паб». Барри мрачно глянул на Курта. «Еще вопросы к этому красавцу остались?» «Вы догнали пса?» Фергюс переменился в лице, явно вспоминая сцену на кладбище, и злобно уставился на Курта. «Не знаю, кто ваш напарник, детектив», — обернулся он к О'Салливану. «Но я бы держался от него подальше. На этой радужной ноте Фергюс скрылся в пабе, хлопнув дверью. Его никто не задерживал, но и уходить они не торопились, оттягивая неизбежный момент прогулки под дождем. «У меня на самом деле много вопросов к вам, Курт», – рассеянно заметил детектив. Курт вздохнул и поправил шляпу. «Подождут до конца расследования», – только и уточнил он. «До вечера», – прикинул О'Салливан. «Давайте покончим вначале с фабрикой и Броди Бёрном. Ох, Курт, ну мы с вами и разворошили осиное гнездо. К слову, я все-таки затребовал ордер на закрытие этой богадельни до конца расследования. Завтра приедет экспертиза порошка, что мы нашли на кладбище. Так что деваться старине Броди станет некуда. Спинным мозгом чувствую, что мы уже у цели. А знаете, что занимательнее всего? Если фабрику прикроют, местные нас убьют. Так вы со мной?» Из дневника Курта Лемона. Понедельник, 28 октября 1950 года. День. Преподобный отче Иероним. Едем на фармацевтическую фабрику Броди Бёрна. Доктор Белл оказал неоценимую услугу, чистосердечно признавшись в ложном отчете. Светлой все-таки оказалась идея со Святым Крестом. Мы с Барри уже не сомневаемся в том, что несчастные жертвы пострадали от отравления неизвестным веществом, вероятно, произведенным тут же, на фабрике. Главный вопрос – кто и зачем остается открытым? Имею подозрения на этот счет, но они слишком пугающие. Послушайте, я ведь не уголовный следователь. Вы мне другое обещали. Что там про спасение души? Почему вместо разборок с нечистью я занимаюсь грязной работой, от которой даже бывалого О'Салливана воротит? И уж если я заикнулся про нечисть, вы ведь знали, что в этих краях погиб Рафаэль. Нет, не отпирайтесь. Вы слишком мудры, чтобы уворачиваться от вопросов в упор. Тогда мое назначение сюда тоже не случайно. Я вообще перестаю что-либо понимать в этом деле. Да и какова моя роль и ценность в Эшфорде, как охотника? Ведь кроме Рафаэля и Нессы, других потусторонних сил здесь нет. И если с первым решаете сами, то как мне помочь Нессе? Она мучается, отче. Колдовская сеть ее не выпустит, и я не уеду отсюда без нее. В смысле, не разобравшись с проблемой, не оказав помощи ближнему? Ладно, формулируйте как хотите. Сдаюсь, у меня другой мотив. Но главное ведь результат. А еще Барри на меня косо поглядывает. Ой, как будто я не понимаю, какие у него вопросы на языке вертятся. Это даже к счастью, что мы целый день носимся, как угорелые, по всему Эшфорду. И что мы, наконец, подъехали к фабрике, потому что при всех своих талантах я физически не устаю против его харизмы и напора. В смысле, уж очень он человек убедительный. Так и тянет сразу все рассказать, не дожидаясь встречных вопросов в челюсть. Надеюсь, Броди Бёрн придет к тому же выводу. И мы закроем, наконец, это дело. Я обещал Нессе.